услышать эту историю от меня. Да кто ты такой, что бы этого хотеть? А вот теперь настала очередь Зина удивляться. Он зря полагал, что эта женщина стала бы просто так рассказывать свою жизненную историю первому встречному дворянину. «Я просто хотел выслушать тебя и немного помочь. Видя страдания такой красивой леди, мое сердце испытывает боль». Ученый попытался немного сгладить углы. Он понимал, что поведение женщины сильно отличается от его ожиданий. «Да что ты можешь понять? С самой первой минуты нашей встречи ты пытался меня обмануть. Знаешь, твоя актерская игра очень слаба. Если хочешь изображать из себя дурака, первым делом контролируй глаза, а не речь». Сидящий неподалеку Глен еле сдерживался, что бы не рассмеяться. Впервые за долгое время его господин не знал, что и делать. Этот вид лорда Вавилона навсегда запомнится его главному охраннику. «А во, я вот думал, что моя маскировка безупречна. А оказалось, что леди Лориан с самого нашего знакомства смогла раскусить меня. Но теперь у этого скромного аристократа появился другой вопрос. Даже зная тот факт, что я не такой недалекий, каким кажусь, вы согласились встретиться и поужинать. Можно узнать ответ хотя бы на этот мой вопрос. Зачем же вам так себя вести?» Этот вопрос не содержал никакой ловушки. Зен просто интересовался характером этой дамы. «Тебе стоит самому найти ответ, мне просто стыдно отвечать такому умному человеку. А теперь простите, я должна вас покинуть». Быстро встав со своего места, Лориан направилась к комнате. На столе можно было увидеть несколько серебряных монет. Ровно такое количество денег стоила аренда жилища в этом отеле. А она очень интересная личность. Подойдя к своему господину, сделал заключение Глен. Последние действия этой женщины сильно впечатлили главного охранника. «Не смею спорить. Меня она тоже заинтриговала. Ха-ха. А я ведь думал, что с моими актерскими навыками смогу закадрить любую женщину». Самоироничная шутка была здесь не к месту. Глен явно не оценил юмор своего лорда. В ее истории много странностей. Может быть, я и ошибаюсь, но она не похожа на изменщицу. Или лучше сказать, что леди Лориан слишком умна, что бы ее поймали на измене. Ученый был согласен с умозаключением своего подчиненного. Ему тоже казалась странным история того незваного гостя. «Тебя настолько зацепили ее последние действия». Вдруг Зен быстро обернулся и посмотрел Глену прямо в глаза. Вопрос ученого не застал рыцаря врасплох, напротив, он как будто ожидал этого. «Очень сильно. Я реально думал, что она, рыдая, бросится в ваши объятия, но леди Лориан так не поступила. Даже больше. Ее действия сильно отличались от нормы. Она проявила мужество и стойкость, а эти качества невероятно ценны, особенно у женщин». Говоря все эти слова, глаза рыцаря странно блестели. В них было видно гамму эмоций. «Прекрасный ответ. Мне нравится тот факт, что мой подчиненный не стесняется говорить о своих мыслях. Думаю, тебе стоит пойти к ней и немного поговорить. Это пойдет тебе на пользу, а так же немного ее успокоит. Даже под маской сильной женщины всегда кроется слабая и беззащитная крольчиха, которую нужно оберегать. Уверен, что сейчас, оставшись наедине с самим собой, леди Лориан погрузилась в старые воспоминания. Именно в этот момент ее сердце самое незащищенное». Эти слова звучали довольно странно. Зен давал урок пикапа своему подчиненному, а Глен в свою очередь должен был подкатить к женщине, которую недавно клеил ученый. Однако сам Зен и Глен прекрасно понимали друг друга. У лорда Вавилона не было никаких дурных мыслей. Он просто хотел наладить отношения с торговцами, и Лориан была лучшим кандидатом для этого. Женщина получила бы покровительство, а Вавилон – новый источник материалов. Пока Зен пытался заполучить новые связи в Новом Лейпциге, первый паровоз наконец вошел в строй. После длительных проверок и экспериментов ученым Вавилона удалось завершить начатый лордом проект. Реакция жителей на дымящую машину была незабываемой. Сперва они подумали, что этот неизвестный кусок металла является потомком драконов. Если бы представители власти не урегулировали ситуацию, в городе началась бы паника. К К счастью, все обошлось, и жители Вавилона смогли принять новую технологию. По поводу открытия первого железнодорожного маршрута, власть города устроила всем желающим бесплатную экскурсию. В конце, любой доброволец мог прокатиться на поезде. Сначала таких людей было мало, однако вскоре получилась такая ситуация, что в поезде просто не осталось свободных мест. Говоря все одним словом, жители Вавилона очень тепло приняли новую технологию. Вместе с поездом в обиход вошла и газета. Первое средство массовой информации было напечатано на белой бумаге, которую делала специально фабрика по переработке дерева. Для людей, которые совсем недавно научились читать, газета оказалась невероятно ценной вещью. Этот кусок бумаги не только давал информацию о происходящем в городе вещей, но так же и помогал улучшать уровень грамотности. Например, в первом издании были три рассказа известных авторов этого мира вместе с кроссвордом и детской страницей. Это помогло газете обрести невероятную популярность в первые же дни его существования. Скорость производства новых технологий с каждым днем росла все больше, а все это было по одной простой причине. Город перестал тратить огромные суммы денег на собственную оборону. Предприятия и фабрики оружия уже были построены. Поток материалов тоже находился в полном порядке, так что все те средства, что тратились на вооружение, теперь распределились на другие отрасли. По приказу Зина основной упор был сделан на улучшение образования и здравоохранения. Эти две факторы были невероятно важны для города, дабы расти. Полиция и само Министерство внутренних дел тоже получило дополнительное финансирование. Однако самый быстрый рост уровня наблюдался в Министерстве юстиции, где всем заведовала леди Китрин. Ее законы и идеи были настолько безупречными, что кабинет министров уже называл ее божественным провидцем. Многие наказания она сменила на общественные работы, а ненужную волокиту с бумагами просто-напросто положили в дальний ящик. С ее реформами в Вавилоне жить стало намного более удобным и легким. Теперь для получения какой-либо бумаги не требовалось бежать от одного мета в другое. Все было устроено в доме юстиции. Именно по этим причинам экономика Вавилона росла с огромными темпами. Каждый день открывались новые предприятия и бизнесы, ведь город спонсировал почти любую идею своих граждан. Уровень образования тоже стал очень высоким. Люди этого мира и так имели предрасположенность к получению знаний, а с помощью Зина они наконец получили возможность использовать свои умения на максимум. Если бы второй принц увидел этот город, то он упал бы в обморок. Даже столица империи не могло похвастаться такой жизнерадостностью. Глава 131. Новая спутница. Глава 131. Новая спутница. Лориан возвращалась в свою комнату. Ее лицо было бледным, а от былой грации не осталось и следа. Слабая дрожь давала понять, что девушка недавно ощущала очень сильное давление на свою персону. «Даже глупый аристократ не захотел такую жалкую женщину, как ты. Как же это смешно. Единственное, чего барышня желала больше всего, это отдохнуть, однако те трое торговцев не собирались ей этого позволять. Они не смели слишком дерзить дворянину, так что решили отыграться на слабой женщине. Вам еще не надоело? Разрушили мою жизнь, мою карьеру, взяли сестру в заложники, и теперь еще насмехаетесь надо мной. Как можно быть такими бесчувственными?» Сил сдерживать слез больше не было, и девушка негромко заплакала. Она не хотела привлекать чужого внимания, ее гордость не позволяла этого. «Боже мой, какие мы злые! А ты что думала, когда переходила нам дорогу? Из-за тебя наша компания потеряла очень много денег, так что все твои страдания – это компенсация за твои же действия». Троица было плевать на слезы девушки, они просто продолжили гнуть свою линию. «Каким образом я перешла вам дорогу? Моя фирма просто продавала товары дешевле, чем ваша, и это называется перейти дорогу. Да все так делают в нашем бизнесе, только вот вам страшно действовать против других, ведь они и ответить могут». Слабость Лориан переходила в ярость. Она не заслуживала такой жизни, так почему же приходится проходить через все эти страдания. А не слишком ли ты обнаглела? Дорогуша, не забывай, ты всего лишь шкура нашего лидера. Обычная проститутка, которых можно найти на любом уголке королевства. Просто тебе немного повезло родиться с хорошим умом и смекалкой. Так что не смей смотреть на нас с такой яростью, либо я не могу гарантировать твою безопасность этой ночью. Похотливо облизнув губу, сказал один из троицы. Все они давным-давно мечтали переспать с этой красоткой, но к сожалению, босс никогда не позволял этого. Однако в этом королевстве им наконец удастся заполучить желаемое. А я, то думал, что торговцы более цивилизованные люди. В отличие от тебя, я реально могу гарантировать ее безопасность, так что вам троим лучше убраться отсюда подальше, до того момента, как моя рука начнет действовать. Пафосный разговор лорда перешел и на его слуг. Глен не собирался долго говорить с этими похотливыми глупцами, которые, не заботясь о чувствах женщины, оскорбляли ее. А ты еще кто такой? Думаешь играть в героя спасающую красавицу? Ты хоть знаешь, кто мы вообще такие? Стоящий в середине троицы с агрессией и яростью посмотрел на Глена. Он думал, что этот человек был простым прохожим, который захотел помочь страдающей женщине. Играть в героя — удел слабаков. Мне это не интересно, ведь я просто могу стать героем. А для вас это будет последним предупреждением. Либо вы убираетесь, либо мне придется убрать мусор собственными руками. Слова главного охранника были провокационными. Троица не могла пропустить их мимо ушей, так что они для защиты собственной чести были вынуждены отвечать на слова Глена. «Ты доигрался. Пацаны, хватайте его. Трое на одного». Сражение должно было закончиться в пользу торговцев, но, к сожалению, их противником был не абы кто, а глава личной стражи лорда Вавилона. Глаза Лориан загорелись надеждой, ровно в ту секунду, как она услышала голос незнакомца. Он звучал властно, агрессивно, и, что самое главное, мощно. Для женщины в такой ситуации это должно было стать спасением. Возвращаясь в Вавилон, Анжелику сопровождала личная стража из 10 человек вместе с дворецким Виктором. Такой эскорт должен был обеспечить ей полную безопасность. Однако этот факт не сильно успокаивал барышню, ведь ее муж направлялся в самое пекло и рисковал жизнью. Путешествие проходило очень медленно. Атмосфера среди группы была не такой, как раньше. Охранники не смели ослабить бдительность, а у леди Анжелики не было ни одного собеседника, кроме Виктора. «Госпожа, вам не стоит так волноваться. С лордом Зином нечего не случится. Даже в самой плохой ситуации он сможет найти выход. Уверен, что он очень скоро вернется назад к вам в Вавилон». Старый слуга всячески пытался улучшить настроение своей госпожи. На Анжелику было жалко смотреть. «Дедушка Виктор не стоит успокаивать меня. Это нечего не даст, ведь в своем сердце вы тоже сильно беспокоитесь о Зине. Будет лучше, если вы оставите меня и отправитесь в Алгуну, где станете втайне охранять моего мужа». Нужно подчеркнуть, что, говоря эти слова, Анжелика не шутила. «Леди Анжелика, вы же понимаете, что я не смею нарушить приказ господина». Виктор не стал отрицать истину. Он больше всех в этом мире беспокоился за Зина, ведь именно это было его миссией. «Сейчас, когда твоего господина нет рядом, кто является уполномоченным лицом давать тебе приказы?» После долгих раздумий барышня нашла гениальный выход из ситуации. «Если судить по статусу, то этим человеком должны являться именно вы, госпожа Анжелика». Дворецкий понимал ход мыслей Анжелики. «Тогда я приказываю тебе своим именем. Немедленно найти Зина, а после защищать его истине. Тебе будет запрещено появляться до наступления критического момента. Приказ ясен, дворецкий Виктор. Предельно ясен, моя госпожа. Я сделаю все возможное для защиты вашего мужа, однако обещайте мне одно. Вы обязательно должны добраться до Вавилона. В противном случае лорд Зен с меня живьем шкуру сдерет». Последние слова были простой шуткой, однако в них крылся очень важный смысл. Виктор нарушал прямой приказ господина, и если с Анжеликой что-то случится, то вина полностью ляжет на его плечи. Я обещаю, мы без проблем сможем добраться до Вавилона. Как только первый торговец начал движение, Глен стал серьезным. Глаза главного охранника наблюдали за всеми тремя противниками одновременно. Он никогда не смел недооценивать соперника, ведь в сражении это могло повлечь за собой неминуемую гибель. Получай. Кулак одного из троицы, направленный на Глена, ознаменовал начало битвы. Бедняга даже представить себе не мог, с каким монстром ему приходилось сражаться. Его удар был неплохим, по меркам нормальных людей этого мира. Но вот дело было в том, что Глена нельзя было считать нормальным. Слишком медленно. Увернуться от атаки этого торговца не составило труда. Поймав противника за руку, главный охранник очень легко сломал ему кость. Громкий крик боли и агонии можно было услышать в холле отеля. Один из троицы плача упал на пол. Оставшиеся двое с яростью посмотрели на Глена и ринулись в атаку. Понимая, что в рукопашном бою они уступали оппоненту, торговцы решили задействовать холодное оружие. Достав короткие ножи, двое пытались окружить Глена, однако и этот план был обречен на провал. Одним быстрым движением, глава охраны Зина смог обезвредить одного противника и быстро отправить его в нокаут. А справиться с оставшимся в одиночестве торговцем было очень легко. Так что через 20 секунд с начала боя, трое бедняк лежали на полу с переломанными костями. Глава 132. Спецоперация. Глава 132. Спецоперация. Если хотите отомстить, то я всегда к вашим услугам. Последний раз подшутив над бывшими соперниками, Глен благополучно забил на них. Его целью с самого начала была Лориан, и стоит признать, что эти три амбала сильно ему помогли. Давай уйдем отсюда и поговорим в другом месте. Не спрашивая мнения девушки, глава охраны взял ее за руки и повел в сторону небольшого сада гостиницы. Из-за того факта, что королевство Алгула было образовано совсем недавно, посетителей у Атлии почти не было. Подойдя к скамье, глава охраны сначала усадил Лорианна, лишь после этого сел сам. Сад был выбран не просто так. Глен понимал, что тихая и мирная атмосфера больше всего подходили для успокоения девушки. «Спасибо за помощь. Мне теперь намного лучше». Вытирая слезы, девушка не забыла поблагодарить своего спасителя. Ее мокрое лицо выглядело очень мило, а мягкий румянец дополнял картину очарования. На Лориан до сих пор была надета ее лучшее платье, так что перед Гленом предстала красавица в своем лучшем образе. Услышать слова благодарности от такой красавицы явно стоило моих усилий. Думаю, мне стоит представиться. Меня зовут Глен. Приятно познакомиться. В отличие от Зина, его главный охранник был очень простой и общительной личностью. Лориан быстро смогла найти с ним общий язык, ведь разговор с Гленом не требовал особых усилий. Так что эти люди хотели от тебя. Они были твоими знакомыми. Медленным темпом, главный охранник Зина пытался вытянуть самую важную информацию для себя. Можно и так сказать. Они такие же торговцы, как и я, однако их методы просто. Сжавшие кулаки девушки показывали ее отношение к этим людям. Не нужно было быть гением, дабы понять, что она не слишком то ладила с ними. Из того обрывка разговора, что я услышал, мне удалось понять одну вещь. Тебя же шантажируют. Для получения полной картины требовалось услышать версию Лориан. Это так сложно понять. Думаешь, я пришла бы в этом богом забытое место по собственной прихоти? Меня полностью устраивал и нынешний уровень прибыли моей фирмы. Да даже если мне удастся добыть несколько контрактов, то у моей компании просто не будет хватать рабочих рук. Значит, я прав. Тебя шантажируют. Но теперь появляется другой вопрос. Зачем конкуренту тебе шантажировать? После того, как Глен задал этот вопрос, Лориан посмотрела на него как на идиота. Глава охраны быстро заметил свою ошибку. Спрашивать такого рода глупость было немного стыдно. Они хотят с твоей помощью заполучить большую часть рынка. Как же это коварно. Но стоит признать, что их идея заслуживает внимания. В то время как Гленн общался с Лориан, Алвис вместе с Бернардом шли по улицам Нового Лейпцига. Из-за того, что это место должно было стать как и главным щитом Алгулы, так же и его главным торговым центром, новое правительство решило потратить огромное количество средств на перестройку города. Множество рабочих ремонтировали и строили новые жилища и дороги. Вскоре крепость Лейпцига должна была начать принимать иностранных гостей. Времени категорически не хватало, а это место становится все лучше и лучше. Сравнивая прошлые панорамы города с новыми, Алвис не мог не признать уровень улучшения. Однако для Бернарда это все выглядело слишком посредственно. Само собой понятно, что личный охранник Зина не стал бы прямо говорить о своих мыслях. В последнее время настроение бывшего генерала было не лучшим, так что действовать ему на нервы не самая лучшая идея. А вы слышали слухи, мол, ярл Трис собирается заново жениться? Да не, ты что, это все брехня собачья. Женой нашего ярла является сестра великого генерала Алвиса. Даже если пропустить факт дружбы между Трисом и Алвисом, даже другие ярлы будут против этой затеи. Гуляя на одном из улиц города, Алвис и Бернард услышали диалог двух солдат, отдыхающих в таверне. «Думаю, нам стоит подойти поближе». Бернард взял инициативу в свои руки, и он, недолго думая, потащил бывшего генерала в сторону таверны. Сев около тех солдат, они заказали себе несколько блюд и красное вино. «Да я точно знаю, о чем говорю. Скажу по секрету, эту информацию мне сказал сам подполковник Олин. Ты когда успел с подполковником Олином познакомиться?» Второй солдат явно не доверял словам товарища. «Это долгая история. Ты же помнишь, что вчера меня не было на смене. Знаешь почему? Я и Олин были пьяными в стельку, и именно тогда он и сказал мне о женитьбе ярла Триса. Да ты гонишь. Пьянство подполковника – известный всем факт». Диалог двух солдат внимательно прослушивался Алвисом и Бернардом. Они старались не упустить нечего важного. «Значит, Олин что, то знает об этом деле. Я должен встретиться с ним». Как бывший генерал армии, Алвис прекрасно знал своих подчиненных, в том числе и подполковников. Теперь, когда у него появился шанс докопаться до истины, он не стал бы медлить. «Тогда идем. Зен дал нам полную свободу действий. Мы можем даже убить любого, если этого будет требовать ситуация». Бернард тоже хотел немного размять руки. С самого начала своей службы ему не приходилось использовать свои умения на максимуме. Теперь у него появился шанс для этого. Оставив деньги на столе, генерал вместе с новым напарником отправились в военный штаб. После ухода Алвиса почти ничего не изменилось. Все было на своих местах, только вот у бывшего генерала теперь не осталось никаких полномочий. Какими будут наши действия? Для Бернарда и не представляло сложности пробраться в хорошо защищенное здание, только вот сейчас он был один, что многократно осложняло его работу. Так же стоило добавить еще один факт. На это задание он взял с собой лишь специально улучшенный пистолет с глушителем, ведь автомат мог привлечь ненужного внимания. «Есть одна идея, только вот мне понадобится твоя помощь». Бывший генерал неплохо знал план здания генерального штаба. Это было хорошо укрепленным местом с высокими стенами. Этакий форт в форте. Однако после урегулирования ситуации с Рудией многих солдат перераспределили, так что здание штаба было не так защищено, как раньше. «Приятель, твои глаза меня пугают». Понимая то, что Алвис придумал что, то сумасшедшие, у Бернарда началась паническая атака. Однако бывшего генерала это не остановило. После недолгих обсуждений, план был готов. Как говорится, все гениально и просто. Бернард и Алвис должны были разыграть небольшой спектакль для охраны. Глава 133. Она. Глава 133. Она. Алвис лично знал почти всех важных чиновников, так что ему не должно было составить труда встретиться с ними. Или лучше сказать, что... Бывший генерал мог убедить охранников о наличии встречи с их начальством. Именно для этой роли нужен был Бернард. Защитник Зина должен был сыграть влиятельного торговца, который хотел заключить контракт с армией Алгулы. По сценарию, Бернард являлся богатым купцом, который ориентировался на продажи продовольствия. Нужно было знать, что для нормальной работы армия Алгулы требовала огромного количества припасов. Так что в поиске стабильного поставщика не было ничего удивительного. Придя к пропускному пункту, бывший генерал, не стесняясь, подошел к охраннику. «Здравствуйте. Мы пришли к мистеру Кильгеру», — не меняя свой тон, сказал Элвис. Он прекрасно исполнил свою роль. «К офицеру Кильгеру. А по какому именно делу?» Охрана знала про всех служащих штаба, так что стражник сильно удивился, услышав имя Кильгера. Это было понятно, ведь раньше никто и никогда не приходил к нему по делу. «Я пришел вместе с торговцем из Руди для заключения некоторых договоров. Думаю, вы должны понимать, насколько это важно для нашей страны». Своим последним предложением Алвис подтвердил доводы охранника его происхождении. Теперь стражник вел себя более расслабленно. «Конечно, понимаю. Продовольствие всегда являлось нашей самой большой проблемой. Однако что, бы пропустить внутрь, мне сначала придется обыскать вас». Двое человек без оружия не могли навредить никому в генеральном штабе, так что у охранника не было причин не впускать их внутрь. Если бы это проходило на земле, то никто и никогда не допустил бы подобного. Сотрудника охраны сразу же потерял бы работу. После осмотра охранник без проблем пропустил их внутрь. Бернард был в шоке от такого слабого контроля. Двоих незнакомцев просто так пропустили в важное правительственное здание. «Не привлекай внимания, за нами идет слежка. Мой народ сильно отличается от вашего. Просто веди себя естественно». Слова Алвиса успокоили Бернарда. Значит, охранник не просто так пропустил их. У него было специальное задание. «А откуда ты узнал об этом?» Рыцарь не мог не спросить этого. «Я был тем, кто отдал такой приказ», — улыбнувшись на все лицо, ответил Алвис. «Понятно. А ты можешь хитрить, когда хочешь». Приняв слова Бернарда как комплимент, двое продолжили идти к кабинету Кильгера. Почему Алвис выбрал этого офицера? Да все предельно просто. Кильгер всегда выделялся из общего фона. Он был тихоней. Однако, из всех бывших подчиненных, Алвис больше всех доверял именно ему. Тук, тук. Постучав по двери кабинета, двое стали ждать появления Кильгера. Тот, в свою очередь, не заставил бывшего генерала и слугу ненадолго ждать. «Кто, то пришел ко мне в такое время? Да что это за чудак такой?» Недовольный тон Кильгера был хорошо знаком Алвису. Стоило только офицеру открыть дверь, как перед его глазами предстал бывший начальник. «Ге!» От такой неожиданности глаза Кильгера полезли на лоб. Все его тело начало судорожно дрожать, а в горле моментально пересохло. «Кильгер, это мистер Лерм. Про него я вчера вам говорил. Лерм – представитель очень известной торговой фирмы из Руди. Уверен, вы будете удивлены тем предложением, которое он хочет предложить». Кильгер и бывшие офицеры прекрасно знали силу Алвиса. Для генерала не составило бы туда убить беднягу за долю секунды. Так что у бедного военного не осталось другого выбора, кроме как подыграть. «Приятно познакомиться с вами, мистер Лерм. Я представитель армии Алгулы, майор Кильгер. Прошу, заходите в мой кабинет». Понимая, что генерал без раздумий убьет его в случае неповиновения, офицер был вынужден играть по правилам. Как только дверь комнаты закрылась, бедный майор ощутил на себе давление невыносимого уровня. Глаза Алвиса подавили все его чувства, оставив лишь один страх. «Давно не виделись, старина Кильгер. Вижу, ты смог сохранить свое положение». Генерал хоть и хвалил его, но вот офицер не чувствовал никакой радости. Он прекрасно знал о недавних событиях в высших кругах. «Генерал Алвис, я не принимал никакого участия во всем этом. Прошу, вы же знаете, что я не стал бы этого делать». Упав на колени, Кильгер начал молить о пощаде. Бернард и Алвис с непониманием посмотрели друг на друга. Бывший генерал просто хотел получить информацию о своей семье. Грязные делишки в армии его вообще не интересовали. «Стану ли я отнимать твою жизнь, это зависит только от тебя. Мне нужны ответы. Ответы на вопросы, так что не будем терять времени». Сперва скажи мне, что случилось с моей сестрой и с самим Трисом. Я до сих пор не могу поверить в то, что говорят слухи». После вопроса Алвиса, Хильгер не только не успокоился. Напротив, он стал нервничать еще сильнее. Я правда не могу этого сделать. Прошу, генерал Алвис, вы же знаете меня. Моя жена недавно забеременела. Я должен стать отцом. Прошу, не надо». Реакция Хильгера была слишком бурной. Это давало понять, что Трис правда совершил нечто неисправимое. «Именно из-за старой дружбы я не убил тебя после первого же твоего слова. Однако сейчас речь идет о моей собственной семье. Либо ты немедленно ответишь на вопрос, либо мои руки будут окрашены кровью». Слова генерала закон. Все в армии знало об этом. Раз уж Алвис сказал, то это непременно сделает. Теперь Хильгеру осталось выбрать между двумя вариантами. Либо он отказывался сотрудничать, что приводило к его немедленной смерти, либо он отвечал на вопросы генерала, что в свою очередь имело свои последствия. «Ладно, я все скажу». Наконец, сделав выбор, Хильгер перестал дрожать. Он посмотрел в глаза Алвису и начал рассказывать историю. «После того, как ты возглавил передовой отряд и не вернулся в армии, случилась реорганизация. Генерал Вигга получил контроль над центральным войском и стал главнокомандующим. После этого было публично объявлено о вашей героической смерти. Ваша сестра не могла смириться с этим, и поэтому решила расследовать это дело самостоятельно. Многие офицеры поддержали ее, ведь вы являлись кумиром для нашего народа. Обладая такой поддержкой, Дарта быстро обнаружила некоторые странные детали этого дела. Трис несколько раз пытался ее остановить, однако она не могла этого сделать. Ваша смерть оказалась для нее слишком сильным ударом». С каждым словом голос Хильгера становился все тише и тише. У Алвиса было очень плохое предчувствие. «Где Дарта? Что с ней? Она в порядке?» Предыстория для генерала не играла никакой роли. Сейчас самое главное было найти сестру, а лишь после этого начать расследование. Она мертва. За каждые 50 лайков для книги, я открою одну главу. Три сейчас их 544. Да посмотрим, сколько будет в конце дня. Глава 134. Создавая фракцию. Глава 134. Создавая фракцию. Что ты сказал? После фразы офицера, даже Бернарду стало тяжело дышать. «Ваша сестра, она умерла». Хильгер понимал, что своими словами он подливал масла в огонь ярости генерала. «Как такое может быть? Я не верю. Ты лжешь мне». Алвиса было не узнать. Голос бывшего стал настолько тихим, что его было еле слышно. «Мне тоже хотелось, бы это было ложью, однако это правда. Дарта умерла». Некий груз ответственности упал с плеч офицера. Теперь он наконец смог успокоить свою совесть. «Да этого не может быть, Дарта. Она была женой Триса. Каким образом она могла умереть?» Яростный огонь в сердце генерала становился все больше и больше. Кроме матери, единственной его семьей была сестренка, которую он обожал. Когда между Дортой и Трисом начались отношения, Алвис был безумно рад, ведь он доверял своему самому близкому другу больше всех. Никто не знает точной информации, однако ярл Трис лично подтвердил ее смерть. Если уж сам Трис подтвердил эту информацию, то Алвису нечего не оставалось, кроме как принять реальность. «Мне нужно встретиться с подполковником Олином. Немедленно отведи меня к нему». Бернард уже был готов начать успокаивать генерала, но вмешательство рыцаря было не нужно. Алвис и без чужой помощи смог взять чувство под контроль. Его глаза хоть и горели яростью, но теперь они были не хаотичными. В них виделось могущество. У бедного Хильгера не было другого выбора, так что он послушно пошел в сторону кабинета Олина. Алвис и Бернард пошли за ним. Одно неверное движение, и офицер мгновенно потерял бы жизнь. Сам Хильгер это прекрасно понимал, так что просто не рыпаясь исполнял приказ бывшего генерала. «Это новый кабинет подполковника Олина. Я сделал то, что вы хотели, теперь мне можно уйти. Прошу, если они узнают, что я помогал вам, то моя семья окажется под ударом». Молящий взгляд Кильгера не действовал на Алвиса, однако генерал все же дал бывшему подчиненному право уйти. По мнению Бернарда, это было глупым решением, ведь Кильгер мог вызвать охрану или подмогу. К сожалению, генерал не спрашивал его мнения. Однако на этом фокусы Алвиса не заканчивались. Даже не став стукать в дверь, бывший генерал нагло вошел в кабинет подполковника. Олин, который не ожидал этого, был застан врасплох. «Кто вы такие? Что вы себе позвал?» Не успев закончить подполковник свой второй вопрос, как он увидел лицо наглого вторженца. Сказать, что Олин был шокирован, нечего не сказать. Бывший генерал, которого все считают мертвым, предстает перед ним в полном здравии, да еще и с гостем. «Вижу, ты уже успел забыть мое лицо, старина Олин». Не обращая внимания на шокированное лицо бывшего подчиненного, Алвис закрыл дверь и сел в свободное кресло. Бернард не смел вести себя таким высокомерным образом, особенно во вражеской базе. После ухода Кильгера, он был наготове, что бы дать отпорного прибывшему противнику. «Генерал Алвис, вы живы?» «Я знал». Дарта была права. «Вы не могли умереть так просто». В отличие от Кильгера, Олин не стал дрожать или бояться. Напротив, этот великий подполковник начал реветь от счастья, как маленький ребенок. «Мне чудом удалось выжить. Если бы не помощь новых друзей, то моя жизнь закончилась бы в имперском лагере». Реакция подполковника успокоила бывшего генерала. Раз уж Олин был так рад его увидеть, то в армии еще остались люди, которые находятся на его стороне. Раз уж вы вернулись, то вам стоит немедленно сообщить об этом в военный комитет. Ваш статус до сих пор равен генералу армии, а так же добавим к этому еще и статус героя нации, то ваше влияние не уступает некоторым ярлам. Подполковник Олин не был глупцом. Он прекрасно понимал нынешнюю ситуацию. Сейчас, когда общий враг побежден, настало время для внутренних распри. Почти все ярлы уже создали свои собственные фракции, и между ними шла ожесточенная война за власть. Это только начало плана. Мне нужно найти всех моих подчиненных. Раз уж ты был первым, кого я встретил, вернувшись на родину, то именно на тебя я и стану полагаться. Если ты не готов помочь мне в этом деле, то просто откажись. Однако если согласишься, то после моего возвращения ты получишь огромную власть. Узнав о смерти своей сестры, в голове у Алвиса появился план. Он, как народный герой Алгулы, имел очень большое влияние внутри народа. Особенно сильно его поддерживала армия, для которой он был словно божеством. Обладая такой силой, для него будет нетрудно собрать свою фракцию, которая будет лишь немного уступать другим ярлам. «Для меня будет честью помочь вам. И не только для меня. Узнав тот факт, что вы живы, вся армия станет вашей поддержкой. Я лично знаю трех подполковников, которые уже сейчас готовы поклясться вам в верности». Олин разошелся не на шутку, однако его слова лишь еще сильнее укрепили веру в сердце Алвиса. А вот это правда неожиданно. Господин Зен хоть и дал нам полную свободу действий, но создавать политическую фракцию на территории другого государства – это уже нечто фантастическое. Само с собой понятно, что Бернард был не против идеи Алвиса. Наоборот, стражу лорда Вавилона такое действие пришлось лишь по душе. Сперва бывший генерал хотел лишь помочь своему народу, однако смерть сестры изменила его мнение на 180 градусов. «Генерал Алвис, можно узнать личность этого человека? Создавать фракции в этой эпохе является очень опасным занятием». Подполковник сильно рисковал, когда соглашался на эту авантюру. Так что он хотел знать хотя бы личность партнера генерала. «Не вижу смысла скрывать этого. Это мистер Бернард. Он представитель очень влиятельного аристократа из Руди. Именно того человека, который спас меня из лап смерти». Генерал все же не стал разглашать истинную личность Зина, ведь для этого нужно было получить разрешение самого ученого. Однако для Олина и этого было достаточно. Сам факт того, что генерал смог заполучить поддержку аристократии Руди, делал подполковника более счастливым. Он не был предателем и не хотел, что бы его страна потеряла только полученный суверенитет. Только вот для создания фракции нужно огромное количество материалов и денег, которых у Алвиса пока не было. Приятно с вами познакомиться, мистер Олин. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным. Наша сторона станет помогать генералу Алвису в материальном и техническом плане. Думаю, этого должно быть достаточно для получения преимущества. Пожав руки, стороны формально заключили договор о взаимопомощи. Бернарду не терпелось доложить об этом господину Зину. Глава 135. Поддержка одобрена. Глава 135. Поддержка одобрена. Что, бы собрать бывших соратников, Олину нужно было некоторое время. К счастью для Алвиса, в Новом Лейпциге почти не было представителей других фракций. Так что почти вся военная машина, которая находилась в этом городе, должна была поддержать генерала. Однако у Алвиса не было праздничного настроения. Смерть сестры слишком сильно повлияла на этого могучего воина. Но генерал хотел докопаться до истины. Именно поэтому он и попросил Олина собрать бывших соратников. Если человек не обладает влиянием и силой, никто не будет его слушать. Алвис лучше всех знал об этой истине, так что он начал создавать для себя опору. Бернард, понимая настрой нового товарища, не стал его беспокоить. Смерть близкого человека – очень больная тема для всех людей. Он знал это на своем собственном примере. «Думаю, тебе стоит отдохнуть. Я сам доложу лорду Зину обо всем. Сегодняшний день был трудным». Похлопав генерала по плечу, Бернард направился к комнате ученого. Алвису нечего не оставалось, кроме как послушать рыцаря и пойти отдохнуть. В своем сердце он был безумно благодарен Бернарду за помощь. Страж не задал ни одного лишнего вопроса, чем очень сильно порадовал Алвиса, который больше всего на свете хотел побыть один. «Господин Зен, это я, Бернард. Можно войти?» Без разрешения лорда, слуга не смел войти в комнату. «Конечно, заходи. Мне как раз нужен был собеседник». Лежа на кровати, Зен игрался со своим пистолетом. «С вашего позволения». Войдя в комнату, Бернард не стал садиться, а как полагается солдату, стоял смирно. «Да сколько раз я должен говорить? Когда жителей нет рядом, ведите себя более расслабленно. Ваше поведение меня смущает». Ученым уже неоднократно давал замечания своим слугам, однако те не могли просто так избавиться от старых привычек. «Простите мою грубость, однако этикет должен быть соблюден. В противном случае это будет вашим оскорблением с моей стороны. Прошу, поймите и нашу сторону». Всем слугам уже несколько раз приходилось пройти через этот разговор. Бернард само с собой не был исключением. «Ладно, ладно, я понял. Вольно, солдат». Лишь после этого предложения страж немного расслабился. «Может быть, сядешь?» Зен не любил все эти формальности. Для него было намного легче общаться напрямую. «Как скажете». Взяв деревянный стул, Бернард устроился поудобнее. Единственным человеком в охране лорда, кто мог вести себя открыто с Зином, был Глен. Глава стражи ученого с самого первого дня заметил изменения в своем господине, и он быстро перестроился на новый лад. «Ну, как прошла ваша с Алвисом вылазка?» — попивая чайк, спросил ученый. После того, как Глен ушел за Лориан, Зен остался без собеседника. Остальные стражники тайно защищали своего лорда и не смели заговорить с ним во время операции.